Украв тогда письмо, Ламберт тотчас же соединился с Версиловым. О том, как мог Версилов совокупиться с Ламбертом, я пока и говорить не буду, это потом. Главное, тут был двойник. Но, совокупившись с Версиловым, Ламберту предстояло как можно хитрее заманить Катерину Николаевну. Версилов прямо утверждал ему, что она не придет. Но у Ламберта еще с тех самых пор, как я тогда, третьего дня вечером, встретил его на улице и, зарисовавшись, объявил ему, что возвращу ей письмо в квартире Татьяны Павловны, и при Татьяне Павловне у Ламберта с той самой минуты над квартирой Татьяны Павловны устроилось нечто вроде шпионства, а именно подкуплена была Марья. Марье он подарил 20 рублей, и потом, через день, когда совершилась кража документа, вторично посетил Марью и уже тут договорился с нею радикально и обещал ей за услугу 200 рублей. Вот почему Марья, как услышал давеча, что в половине 12-го Катерина Николаевна будет у Татьяны Павловны, и что буду тут и я, то тотчас же бросилась из дому и на извозчике прискакала с этим известием к Ламберту. Именно про это-то она и должна была сообщить Ламберту. В том-то и заключалась услуга. Как раз у Ламберта в ту минуту находился и Версилов. В один миг Версилов выдумал эту адскую комбинацию. Говорят, что сумасшедшие в иные минуты ужасно бывают хитры. Комбинация состояла в том, чтобы выманить нас обоих, Татьяну и меня, из квартиры во что бы ни стало. Хотя бы на четверть только часа, но до приезда Катерины Николаевны. Затем ждать на улице, и только что мы с Татьяной Павловной выйдем, вбежать в квартиру, которую отворит им Марья, и ждать Катерину Николаевну. Альфонсинка же той порой должна была изо всех сил задерживать нас где хочет и как хочет. Катерина же Николаевна должна была прибыть, как обещала, в половине 12-го, стало быть, непременно вдвое раньше, чем мы могли воротиться. Само собой, что Катерина Николаевна никакого приглашения от Ламберта не получала, и что Альфонсинка налгала. И вот эту-то штуку и выдумал Версилов во всех подробностях, а Альфонсинк только разыграла роль испуганной предательницы. Разумеется, они рисковали, но рассудили они верно. Сойдется, хорошо, не сойдется, еще ничего не потеряно, потому что документ все-таки в руках. Но оно сошлось, да и не могло не сойтись, потому что мы никак не могли не побежать за Альфонсинкой уже по одному только предположению. А ну как это все правда? Опять повторяю, рассудить было некогда.